Случай в отделении милиции. Минут через 10 после описанного выше разговора в комнату дежурного по районному отделению милиции застенчиво вошли, крепко держась за руки, 5 ребят в возрасте от 12 до 14 лет. «Кто здесь будет дежурный по отделению?» – спросил старший из ребят таким убитым голосом, что даже камень не выдержал бы и залился слезами сострадания. «Я дежурный», – ответил мальчику сержант милиции, сидевший в углу за маленьким дамским письменным столиком. «В чем дело?» «Мы как раз к вам, товарищ дежурный», – сказал мальчик и направился к письменному столу, волоча за собой за руки всех остальных ребят. «Составьте, пожалуйста, на нас протокол». «Что?» – удивился дежурный. «Протокол? За что мне прикажете составить на вас протокол?» «За хулиганство, дяденька», – ответили в один голос ребята, продолжая держаться за руки. «Идите, идите», – замахал на них сержант досадливо. «Идите и не мешайте работать. Тоже шуточку себе придумали. Вот возьму и действительно составлю на вас протокол. Мы вас, дяденька, как раз об этом и просим. Честное слово, мы хулиганили». «В первый раз вижу, чтобы озорники проявляли такую высокую сознательность», – рассмеялся дежурный. «Ну, идите себе по добру, по здорову». «Да мы не по своей воле пришли, товарищ дежурный. Нас один старичок прислал. Нам обязательно нужно, чтобы вы на нас составили протокол. А то мы так и будем всю жизнь держать друг дружку за руки». «Это вам кто сказал?» – иронически спросил дежурный. «Тот самый старичок и сказал, дяденька дежурный». «А ну, разнимите-ка руки, ребята», – строго приказал им сержант. «Мы не можем, дяденька. Мы уже пробовали, но ничего не получается. Нам и этот старичок сказал, что пока на нас не составят протокол, у нас руки будут вроде как склеенные. И когда мы снова будем хулиганить, у нас снова будут склеиваться руки. Он нам раньше говорил, чтобы мы не баловали, а мы над ним стали смеяться. Вот он и сказал нам, чтобы мы сами пошли заявить о себе в милицию, а то ему с нами идти некогда. Мы и пришли». «Ну что ж», — сказал недоверчиво улыбаясь дежурный и составил протокол по всей форме, как полагается. Закончив его, он расписался. «Все?» — спросил он. «Теперь вы уже можете разнять руки?» «Нет еще, дяденька, наверное, не все», — ответил старший из ребят, ходивший, очевидно, в атаманах. «Вы, наверное, что-то забыли сделать». «И верно, гражданин Кочерышкин», — согласился дежурный. «Я забыл поставить точку». Он поставил за своей подписью жирную точку, и ребята облегченно вздохнули, получив долгожданную возможность свободно распоряжаться своими руками. «Скажите родителям, чтобы завтра обязательно зашли сюда», — сказал он им вдогонку. «Кстати, вы не знаете, как зовут вашего старичка?» «Не знаем, дяденька. Он не с нашей улицы. С ним там был один мальчик, так тот называл его каким-то чудным именем, что-то вроде Потапыч, только не Потапыч». «Эх, хорошо бы в каждом районе, да по одному такому Потапычу. Золотой старичок», — промолвил дежурный и мечтательно затянулся папироской.